Национальный музей Литвы. Национальный музей Литвы расположен в здании нового арсенала. Это здание было построено в середине XVIII века. Раньше здесь находились хозяйственные постройки дворца правителей. После восстания Польши и Литвы в 1830 году в Вильнюсе была построена новая крепость. В здании нового арсенала устроили казармы. Но уже в 1878 году Александр II издал указ о закрытии крепости. В течение нескольких лет недавно построенная крепость была ликвидирована. Некоторые постройки решили оставить. Так, в здании нового арсенала сохранили казармы. После Второй мировой войны на первом этаже был устроен склад. В 1965 году обветшавшее здание было реставрировано. Здесь разместился историко-этнографический музей, позже переименованный в Национальный музей Литвы. Памятник перед музеем посвящен королю Миндаугасу, основателю Литвы. Создан скульптором Регимантасом Медвикисом и установлен здесь в 2003 году. История Национального музея берет свое начало в 1855 году. Его основателем был граф Евстафий Тышкевич, знаменитый археолог-коллекционер. Еще в 1840-х годах он задумал основать в Вильнюсе музей, посвященный истории литовского народа. Его идея воплотилась в жизнь в 1855-м. Тогда был открыт музей древности Литвы и создана Виленская археологическая комиссия. Долгое время они располагались в стенах Вильнюсского университета. Тышкевич был председателем комиссии и попечителем музея. Основу открытого им музея составили его же собственные коллекции. Это были многочисленные археологические находки. 2000 различных предметов древности, 3000 монет и медалей, более 1000 гравюр. Граф Тышкевич отдал музею 3000 томов своей библиотеки и 7000 книг, выкупленных им у католических монастырей. Изучение истории Литвы, быта литовцев было делом всей его жизни. С 1919 года один из лидеров литовского национального движения Йонас Басанавичус продолжил дело Евстафия Тышкевича. Он стал собирать материал для открытия историко-этнографического музея. Но вскоре Литва вошла в состав Польши, и дело застопорилось. С образованием Литовской ССР все имеющиеся коллекции были переданы в распоряжение Академии наук. После окончания Второй мировой войны литовский историк Жилинас возобновил работу, начатую Йонасом Басанавичусом. И в 1967 году в отремонтированном здании нового арсенала свои двери распахнул Литовский музей истории и этнографии. После распада СССР в 1990 году он стал называться Национальным музеем Литвы. Сегодня Национальный музей насчитывает более 800 тысяч единиц хранения. В здании нового арсенала хранятся предметы 13-18 веков. Это предметы быта, оружие, одежда, монеты и многое другое. У Национального музея есть несколько филиалов, одним из которых является здание старого арсенала. Чтобы увидеть его, пройдем дальше по улице Врублевскё и повернем направо на улицу Арсенала. Дом номер 3, стоящий торцом к улице, это и есть здание старого арсенала. Повернем направо и пройдем вдоль него. Это здание было построено в XVI веке в стиле Ренессанс. Здесь хранятся предметы, повествующие об истории литовских земель до образования государства. Хронологически представленная здесь экспозиция охватывает период с 10-го тысячелетия до нашей эры, до 12 века нашей эры. В северной части здания на Арсенала 3А находится музей прикладного искусства. Предметы, представленные в музее, повествуют об истории Литвы 14-20 веков. Здесь можно увидеть многочисленные образцы оружия, одежды, тканей, предметов ремесла, гобелены, изделий из фарфора и янтаря и многое другое. Часть экспозиции музея расположена в подвальных помещениях. Спустившись туда, вы сможете увидеть не только выставку, но и часть оборонительной стены 14 века, на которой было построено здание арсенала. От старого арсенала пройдем наискосок через небольшой сквер к подножию Замковой горы и посетим башню Гедиминаса. Подняться на гору можно с помощью фуникулера или пешком по серпантиновой дорожке.